Глава 6. Спасение пришло оттуда, откуда не ждали. Только один человек, или не совсем человек, мог войти в кабинет грозного декана, не постучав и не спросив разрешения, а, как говорится, с пинка. Ректор. Но это была вторая мысль, которая пронеслась у меня в голове, стоило незнакомцу появиться на пороге. Первой была «он эльф» или «элф», как принято называть их здесь. Надо все-таки привыкать обращаться к ним именно так, даже мысленно, во избежание, так сказать. Ошибиться было невозможно. Высокий рост, изящное телосложение, чуть удлиненное лицо с правильными чертами лица, прямой узкий нос, миндалевидные глаза красивого цвета зеленого бутылочного стекла и темные брови. Длинные светлые волосы, зачесанные назад и скрепленные на затылке скромной заколкой. И самое главное — уши. Длинные и чуть заостренные они и выдавали в представительном мужчине элва. Одет блондин был в изумрудный камзол с большими серебряными пуговицами, белую рубашку с зеленым шейным платком и темные брюки. «Что здесь происходит?» — подходя ближе, резко спросил блондин. «Мы разговариваем», — ответил спокойно Эшфорд, медленно поднимаясь со своего кресла. Я решила пока посидеть и послушать. «Просто разговариваете?» — не поверил ректор. «А вот это мне на руку». «Он меня допрашивает!» — тут же сдала я брюнета. Хотела еще и пальцем в его сторону ткнуть, но передумала. Перебор получится. Ректор перевел взгляд на моего мучителя и нахмурился. Взгляд зеленых глаз не обещал ничего хорошего. Радовало, что этот гнев был направлен не на меня. «Я же просил», — сдержанно заметил элф, и в комнате едва заметно похолодало. «Кажется, этот на моей стороне. Элф, элву друг и товарищ? Хотелось бы. Мне сейчас союзник не помешает». «И обвиняют в покушении на княжну», — осторожно добавила я, наблюдая за реакцией ректора. «Эффект положительный». «Грей!» — рявкнул элф. И, судя по багровым пятнам на бледных щеках и искрам в зеленых глазах, он очень сильно расстроился. «Грей, значит. Грей Эшфорд, надо запомнить. Тем более, что есть вполне нормальная ассоциация Грей из книги «Алые паруса». Типажи, конечно, совершенно разные, но имя-то одно. А еще угрожал арестовать и посадить в темницу. Все больше наглела я, не забыв при этом тяжело вздохнуть и приложить руку к груди. Надеюсь, образ получился достаточно трагический. Ректор, узнать бы, как его зовут, стал еще более расстроенным. Аж желваки на скулах заходили. «От лица всей Академии и от меня лично приношу свои извинения Алари Орайо. Уверен, что Дан Эшфорд не хотел вас оскорбить, обидеть и тем более запугать. Не так ли?» Ректор весьма многозначительно взглянул на своего подчиненного. Тот ответил ему не менее красноречивым взглядом, судя по которому я должна была гореть в гиене огненной до скончания мира, и даже чуть дольше. «Дан Эшфорд?» Мужчины застыли друг напротив друга, затеяв игру в гляделки. «Так, Дан — это тоже уважительная форма обращения. Надо будет запомнить». Тем временем Эшфорд не сдавался и решил напомнить о княжне и моей роли в произошедшем, слава богу, пока не доказанной. «Как быть с доказательствами причастности Алари к покушению? И что мне сказать князю, который требует ежедневного отчета о ходе расследования?» «Флакон с ядом — еще не доказательство», — заметил элф и неожиданно миролюбиво добавил, по крайней мере, не то, которое бы удовлетворило всех. «Особенно Алара Орайо». Я не сразу поняла, что речь идет о моем новом отце. Для меня новый, а для Катриэль очень даже старый. «Ага, так вот в чем причина». Нанна сообщила папеньке, а тот надавил на ректора, который пришел сюда спасать меня от Эшфорта. «Что ж, тогда я буду искать то, что удовлетворит всех. И особенно Алара Орайо», — пообещал декан с такой улыбкой, что я невольно вздрогнула. «Это же не улыбка, а самый настоящий оскал. Клыков только не хватает. вроде тех, что были у черного черепа за его спиной. «Отлично», — довольно кивнул эльф. «А сейчас Дан Эшфорд готов принести свои извинения за поспешные суждения». «Да», — с трудом процедил синеглазый деспот, проиграв безмолвный поединок. «Нет, он серьезно думает, что так просто отделается?» «Что да», — невинно уточнила я, и ресничками так морг-морг. «Приношу извинения, а взгляд такой, что убить можно». Конечно, мне хотелось его еще помучить, но я решила не испытывать судьбу. «Очень рада, что мы решили этот вопрос», — радостно произнесла в ответ и поднялась, вздрогнув, когда корсет вновь впился под ребра. «Я провожу вас в комнату, Алари», — тут же произнес ректор, подставляя мне руку. «Благодарю. А вот имя его все-таки узнать стоит». Я положила ладонь ему на локоть и вздрогнула от очередной вспышки воспоминания, которая обожгла меня раскаленным пламенем. Кабинет отца и гость, которого никто не ждал. Светлые волосы, зеленые глаза необычного оттенка и сдержанная улыбка, которая не нашла отклика в душе. Как и вопрос, который гость задал Катриэль, когда они остались наедине. «Аллари Орайо, согласны ли вы стать моей женой?» Я все-таки споткнулась. Прямо на ровном месте. Судорожно вцепилась за руку Элва, тяжело и шумно дыша. Будто только что пробежала 100-метровку на время. «Аллари, с вами все в порядке?» — заботливо спросил ректор, помогая мне удержать равновесие. «Эрион. Его зовут Алар Эрион Артео». По крайней мере, именно так в воспоминаниях называла его Катриэль. Боже, в тех самых воспоминаниях, где он просил ее руки. А она? Что сделала она? Согласилась или отказалась? А если они помолвлены или женаты, и теперь ректор полезет ко мне целоваться? Мужчина, конечно, симпатичный, но на поцелуи я пока не настроена. Вдох-выдох. Надо прочистить мозг и успокоиться. Спокойно, Катя, спокойно. Катриэль не может быть его женой. Во-первых, потому что он обращается к ней, ко мне, не по имени. Во-вторых, я нахожусь на попечении своего отца. Отца, не мужа, который урезал бюджет. А в-третьих, у нас разные фамилии. Значит, Катриэль ему все-таки отказала. «Алари!» — снова позвал меня мужчина, пытаясь привлечь внимание. «Извините, нервы», — пробормотала я. «Мне жаль, если я заставила вас волноваться». Артео весьма ощутимо вздрогнул и даже чуть отступил, заглядывая мне в глаза. Так обычно смотрят на душевнобольных. Сбоку раздался насмешливый голос Эшфорта, который опять все испортил. «Случилось чудо. Уважаемая Алари Орайо научилась извиняться и говорить спасибо. Представляешь, какие интересные метаморфозы!» «Грей!» — прикрикнул на него ректор. Судя по всему, у них довольно близкие отношения, если ректор так легко обращается к своему подчиненному по имени, а декан легко переходит на «ты». «Еще один момент, Дан Эшфорд», — произнесла я, поворачиваясь к декану, «который мне бы хотелось прояснить». «И что же это за момент?» — нехотя поинтересовался Эшфорд. «Я выдержала театральную паузу». Специально, чтобы позлить этого синеглазку, который темнел прямо на глазах. Если Артео, несмотря на свою возвышенность, смазливость и непонятное совместное прошлое, не вызывал у меня никаких эмоций, то Эшфорд — целую бурю, но отнюдь не положительных. Я мучилась от сложного выбора стукнуть его подсвечником или запустить в него письменный набор, но в итоге решила обойтись без кровопролития. «Раз вы такой специалист в расследовании преступлений, то непременно захотите заняться моим покушением». Эшфорта перекосила. «Просто услада для моих глаз». «Каким покушением? О чем вы?» — тут же вмешался Артео. «Никаким». «Алари пошутила», — кисло отозвался мужчина. «Ничего подобного. На меня действительно вчера покушались и хотели отравить». «Ну да». Конфетами, которых никто не видел. «Но они были!» Все-таки надо было запустить в него подсвечник. Получило бы хоть какое-то моральное удовлетворение. «Надо проверить», — сказал слово ректор, встав на мою сторону. Я мысленно захихикала. «Если они действительно были, то ты их найдешь. Кстати, пришло сообщение из министерства. К нам собираются прислать Фокра». Кем бы ни был этот Фокр, но Эшфорд помрачнел еще больше. «Я же сказал, что сам справлюсь. У тебя есть 2 дня, потом этим делом займется Фокр». «Хорошо», — процедил Синеглазка и взглянул на меня. «Я найду виновного, чего бы это мне ни стоило. Доказательства будут. Тогда даже высокое положение и куча родни его не спасут». Вот гадство. Тут не надо быть магом, чтобы понять, на что он намекает. «Идемте, Алари, я провожу вас в комнату», — произнес Артео, мягко, но твердо уводя меня прочь. Мы медленно шли по коридору. Не знаю, о чем думал этот блондин, а я размышляла, как себя вести с Элвом, который когда-то просил меня выйти замуж, но получил отказ, а теперь вроде как является моим непосредственным начальником. Да, нехорошая ситуация получается. «Спасибо, что помогли мне», — наконец произнесла я, рискнув на него взглянуть. «Я же обещал вам, что помогу», — отстраненно заявил Артео. Стало еще непонятнее, что он обещал, когда и как бы теперь не попасть впросак. Ох, как же бесит это незнание. «Все равно я вам благодарна». Артео неожиданно остановился прямо посреди коридора, а вместе с ним и я. Эльф быстро осмотрелся и взмахнул рукой. В ту же секунду нас накрыло полупрозрачным куполом. «Что ты задумала?» — резко спросил он, и его голос, налетев на полок, отразился приглушенным эхом. Никакой вежливости или отстраненной холодности. Передо мной стоял раздраженный мужчина, который больше не собирался скрывать свое истинное отношение ко мне. Эта метаморфоза была такой неожиданной, что я даже не сразу нашлась с ответом. «Что? Что ты задумала, Катриэль? Ты же обещала, что не будешь больше этого делать!» А что я еще могла сказать на такое заявление? «Я пошел против правил. Поругался с Аларом Орайо и дал тебе эту должность, хотя ты знаешь, как сложно это было». «И я тебе благодарна», — пробормотала растерянно. Но эффект от слов был совершенно не тот, который я ожидала. «Хотя бы сейчас не ври и не делай вид, что не было этих угроз и шантажа». «Блин. Запомни только одно. Если Эшфорд найдет доказательства твоей вины, я на защиту не встану. Понятно?» «Да. Вот тебе и Эльф Элву друг и товарищ. Нету этой Катриэль здесь друзей. Кругом одни враги». «Если ты виновата в произошедшем, то отвечать будешь сама», — добавил Артео, успокаиваясь и вновь нацепляя маску добродушного ректора. «Понятно. Значит, вы не верите в то, что я тут ни при чем». Немного подумав, я все-таки решила обращаться к нему на «вы». «Я слишком хорошо тебя знаю, Катриэль. Лишь причин понять не могу». «Алмазы. Очень редкие и дорогие алмазы». «Спасибо за предупреждение», — сдержанно ответила я. Эльф взмахнул рукой, и купол исчез. И мы продолжили путь, изображая благодушие и радость. «Сегодня уроков у вас не будет. Отдохните у себя в комнате». «Это арест?» «Пока нет». «И на том спасибо». Оставшийся путь до моей комнаты мы преодолели молча. Ректор довел меня до дверей, раскланялся и ушел только тогда, когда убедился, что я вошла внутрь. Только оказавшись одна, я смогла хоть немного расслабиться. Оперевшись спиной на дверь, едва слышно, но от души выругалась. «Твою мать! Попала так попала!»